«Перед вами Жаб-Ньюс!» – прогремел голос телезазывалы, перекрывая головокружительную музыку. «Жаб предлагает вам всемирные новости, самые последние новости, и прямо сейчас». В круге света возникла дикторша, улыбаясь в камеру. «Сегодня понедельник, 6 мая 1985 года, полдень. С обзором новостей вас знакомит Александра Белфридж». «Крымский полуостров», — объявила она, — «на этой неделе снова оказался в центре внимания. Последняя резолюция ООН настаивает на том, чтобы Англия и правительство Российской империи начали переговоры о суверенитете полуострова. Поскольку Крымская война тянется уже 131 год, общественное мнение в стране и за рубежом все сильнее давит на обе стороны, требуя мира и прекращения вражды». Я закрыла глаза, неслышно застонала. Свой патриотический долг я там уже выполнила, в 73-м, и видела, что такое война на самом деле, без фанфар и славы. Жара, холод, страх и смерть. Дикторша продолжала говорить, в ее голосе прорезались ура-патриотические нотки. Когда английские войска вытеснили русских с их последнего плацдарма на полуострове в 1975 году, это казалось нам величайшей победой над превосходящими силами. Однако с тех пор и до наших дней ситуация оставалась тупиковой, и на прошлой неделе сэр Гордон Липпови Ролекс выразил общее настроение нации на антивоенном митинге на Трафальгарской площади. Пошла видеоврезка о большой в основном мирной демонстрации в центре Лондона. Липпови Ролекс стоял на возвышении и держал речь перед лохматым гнездом микрофонов. То, что было начато под предлогом обуздания российской экспансии в 1854 году, вещал член парламента, за долгие годы превратилось всего лишь в жалкие усилия по поддержке национальной гордости. Но я уже не слушала. Все это трындели уже в миллионный раз. Я глотнула кофе, и тут у меня даже шевелюра взмокла от пота. По телевизору под речь Липпови Ролекса показывали архивную пленку. Севастополь. Английский гарнизон, окопавшийся в городе, в котором почти не осталось не только исторических памятников, но и архитектуры как таковой. Когда я смотрю хронику, в нос шибает кардитом, а голову наполняет треск и грохот взрывов. Я невольно коснулась единственной внешней отметины, оставленной этой кампанией, крохотного шрама на подбородке. Другим повезло меньше. Ничего не изменилось, война продолжала молоть своими жерновами. «Все это дерьмо, четверг», — послышался рядом со мной суровый голос. Это был Стэнфорд, хозяин кафе. Как и я, он был ветераном Крымской войны, только воевал в предыдущую кампанию. В отличие от меня, он потерял больше, чем невинность и несколько хороших друзей. Он хромал на двух протезах, а оставшиеся в нем шрапнели хватило бы на полдюжины консервных банок. «Вся эта жопа в Крыму из-за ООН». Он любил разговаривать со мной о Крыме, хотя мы придерживались прямо противоположных взглядов на войну. Честно говоря, больше никому это и не интересно. В Фаворе сейчас солдаты, втянутые в непрекращающиеся разборки с Уэльсом, а отставные крымцы, как правило, засовывают военную форму подальше в шкаф. «Думаю, нет», — рассеянно ответила я, глядя в окно. Оттуда было видно крымского ветерана, просившего милостыню на углу. За пару пенни он читал наизусть Лонгфелла. «Получается, если назад отдавать, так мы зря кровь проливали», — ворчал он. «Мы там с 845 года торчим. Может, скажешь, что мы и остров Уайт должны французам вернуть?» «Мы уже вернули остров Уайт французам», — спокойно ответила я. Знания Стэнфорда о текущих событиях ограничивались обычно первой лигой крокета до любовными приключениями актрисы Лолы Вавум. «Нифига себе!» — пробормотал он, сдвинув брови. «Отдали? Неужели отдали? Так не надо было отдавать. И что это он о себе воображает?» «Я не знаю, но если они остановят убийство, я голосую за них, Стэн». Бармен печально качал головой, слушая окончание речи Липпови Ролекса. «Нет сомнений, что царь Алексей IV Романов имеет неоспоримо большие права на полуостров, и я жду того дня, когда мы сможем вывести свои войска и покончить с тем, что можно назвать не иначе, как возмутительной тратой людских жизней и средств. Снова появилась ведущая и перешла к другой теме. К намерению правительства на 83% повысить налог на сыр. Непопулярное решение, которое, несомненно, приведет к тому, что наиболее активные граждане начнут пикетировать магазины, торгующие сыром. «Давай она хоть завтра кончится, надо только русских оттуда вышвырнуть», – воинственно заявил Стэнфорд. Это не аргумент, и он сам это понимал. На полуострове не осталось уже ничего, за что стоило воевать, кто бы ни победил. Единственная полоска земли, которую не искрошили в пыль снаряды, была густо заминирована. Исторически и морально Крым принадлежал Российской империи, хоть ты тресни. Дальше в новостях говорилось о столкновениях на границе с социалистической республикой Уэльс. Раненых нет, просто обмен выстрелами через реку Хей близ Уая. Традиционно буйный пожизненный президент Овейн Глиндуор VII обвинял английский империализм в стремлении объединить Британию. Парламент тоже традиционно делал вид, что ничего не замечает. Программа продолжалась, но я уже слушала в полуха. В Данжинесе открылась новая атомная станция. На открытии присутствовал премьер-министр. Он, как положено, скалился под фотовспышками. Я вернулась к газете и начала читать статью о парламентском билле. С дронтов снимался статус охраняемых животных по причине резкого увеличения их численности. Сосредоточиться никак не получалось. В голову упорно лезли проклятые воспоминания о Крыме. К счастью, возвращая меня к реальности, запищал пейджер. Я бросила на стойку несколько банкнот и быстро направилась к выходу. За моей спиной ведущая мрачно рассказывала об убийстве молодого сюрреалиста. Парня забила до смерти банда радикальных приверженцев французского импрессионизма.